Жарко, да, тает наши ряды. Ну ничего, придет время, снова наполнится. Это Бог дает, братья и сестры, и прохладу, и жару тоже. Господь, это надо за все Господу благодарить. Говорят, что все рекорды жары в этом году побиты, да, в Москве. А в Слове Божьем сказано, что в последнее время суды такие будут. Господь даст солнцу палить и жечь людей. Вот, братья и сестры, это еще мы совсем немножко ощущаем силу вот такого жары, да? Ну, слава Господу за все. Здесь у нас прохладно, хорошо, можем отдыхать и душой, и телом. Но наша цель сегодня, братья и сестры, как Господь нас призвал сегодня сюда, чтобы помолиться Господу, прославить Его и послушать Его Слово. И вот мы перед молитвой прочитаем из послания к Колоссянам, 1 глава, 20 стих. Можно выше прочитать, 19. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоть Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». До этого места, братья и сестры. Здесь очень важная истина написана, которую Господь открывает через апостола Павла, о том значении, которое Господь, о том факте, который совершил Господь, и какое это значение для нас с вами, братья и сестры, имеется в виду смерть Иисуса Христа на Голгофе, когда Он был распят за наши грехи, понес наше наказание, удовлетворил гнев Божий, который на всякое нечестие горит, за грех человека. И вот это сделал Господь. Написано, посредством Его примирил с Собой все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Братья и сестры, кому мы себя сегодня относим? Или человек, кому может относиться, к земному или к небесному? По своему творению, которое в нас существует, от начала человек создан был Господом. Мы читаем Бытие, 1 глава, 2 глава, главы творения, где открывается истина, что Господь сотворил человека из праха земного и дунул в него в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Вот, братья и сестры, какое начало какое у нас, у человека. Это земное, и в то же время дунул в него Господь дыхание жизни, и в то же время и частичка есть небесного. Братья и сестры, ну, здесь сказано, что Он умиротворил с Собой все, и земное, и небесное. Примирил с Собой все, умиротворив. То есть мы находим, что положение такое, между земным и небесным есть не то, что контраст такой, да, если сравнивать земное и небесное. Конечно же, большая разница, да. Вот если сейчас сравнить земное, то, что на земле, если тогда, когда Бог сотворил земное, оно было наполнено присутствием Божьим, было наполнено святостью, где не было еще греха. Но когда согрешил первый человек, то написано, смерть перешла во всех человеков. Вот это в мир пришла смерть, в мир пришло непослушание Божьим заповедям, пришла вот эта такая жизнь, которая отстраняет себя человек от Бога, живет вдали от лица Господнего, братья и сестры. И от этого это начало всякому злу, всякому греху, непокорности, братья и сестры. И вот если сейчас посмотреть, то земное, оно, конечно, имеет контраст с небесным. И чем дальше, тем больше, братья и сестры. В книге Откровения сказано, что «Веселитесь, небеса и земля», да? ой, веселитесь небеса, а для земли скажи, горе тебе, земля. Почему? Потому что к тебе сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось. Смотрите, какой контраст, веселье и радость на небе, потому что оно чисто, свято от всего неугодного, от всякой гордости. И горе тебе, земля, потому что здесь вот эти силы века сего, вот эти духи злобы поднебесной получают или допускает Бог им так действовать, и причем с особой силой, с особой яростью. И, братья и сестры, конечно, что можно ожидать, или как бы сказать, что можно от земного, от этого, братья и сестры, взять. Даже сказано так, что земля и все дела на ней сгорят. Даже так Господь говорит. Вот к чему идет это все земное, это все материальное, братья и сестры. Поэтому и контраст большой, и в то же время мы видим, что если вот человек привязан сердцем к земному, к мирскому, то участь его печальна, конечно, братья и сестры. И вот апостол Павел пишет, чтобы мы с вами в этом же послании Колоссянам, 3 главе, так говорит апостол Павел. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляйте, а не о земном». Братья и сестры, смотрите, какое нам с вами Господь дает увещевание, наставление и заповедь, чтобы искать горнего, то есть небесного, и помышлять о горнем, а не о земном. Братья и сестры, как это нам очень нужно. Если мы скажем, ну как мы будем помышлять о горнем, если мы живем на земле, если у нас заботы, суета, если нужно справляться со всеми задачами, которые нам тут жизнь преподносит, ставит, или что Господь допускает, братья и сестры, как нам быть, как нам помышлять о небесном? Братья и сестры, когда Господь учил молиться учеников, Он говорил так: «Отче наш, сущий на небесах». Да? На небесах есть Отец, который знает все, знает наши нужды. Все, что мы, какие у нас встречают здесь приключения, все видит Господь. И готов помочь в наших этих нуждах, братья и сестры. И хочет, чтобы мы помышляли о горнем, помышляли о том месте, где наш Отец. То есть то земное, которое в нас присутствует, оно не должно господствовать над нами. Оно не должно направлять нас или делать нашу жизнь зависимой такой от этого земного всего. То есть наша радость, она не должна основываться на том, что у нас здесь все хорошо, или достаток, или еще что-то есть, или какие-то у нас планы, получается, что-то мы, у нас свершается, что мы хотели бы и так далее. Вот, братья и сестры. Не это нас должно радовать, а должны, как Господь сказал, радуйтесь, что имена ваши написаны где? Опять, на небесах. Да? Смотрите, какая перспектива, да? Какие ориентиры для нас, вот это небесное. Вот. Как хорошо, если и действительно в нашей жизни это проявляется, потому что иначе как, иначе быть верующим зачем, да, если не верить, что будет жизнь после смерти, и эта жизнь определена Господом, это с Его стороны все сделано, чтобы мы были бесконечно счастливы на небесах. И вот мы верим в это, стремимся, исполняем это слово, верим, что Господь примирил с собой все, примирил вот это и земное, и небесное. И это место еще хотел прочитать, где земное и небесное, оно как бы, ну, слитно в одно, можно сказать так, как бы в своих переживаниях. Вот Исаия 49:13, тут так сказано. Книга пророка Исаии, 49 глава, такие слова. «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля». Смотрите, да? То был контраст такой, да, что на земле, на небесах радость, а на земле горе. А тут, вот смотрите, Господь говорит так: «Радуйтесь, небеса, и веселись, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». И второе место, Псалом 68:35. Псалом 68:35. «Да восхвалят его небеса и земля, моря и все живущие в них, ибо спасет Бог Сион, создаст города Иудины и поселится там и наследует его». Спасет Господь Сион. Смотрите, милость и спасение, да? Вот когда Господь являет свою милость и спасение свое, то и небеса радуются, и земля радуется, потому что то, что земле явлена милость, и земле явлено спасение. То есть все, что на земле, по отношению к Господу, прежде чем будут свершаться суды Божии, которые обязательно будут, братья и сестры, потому что Господь, Он есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. И не будет тьма пребывать вечно, не будет вот этой власти тьмы быть вечно, братья и сестры. Не будет этот грех царствовать вечно, где он сегодня царствует, братья и сестры. Поэтому придет Господь, совершит свое дело. И вот это, когда Бог совершает и милует, и спасает, то и небеса радуются об одном грешнике кающемся. А где он кается, братья и сестры? Не на небесах же, да, после смерти, а на земле здесь обращается к Господу. И вот здесь происходит вот это совместное такое единство между землей, небесным и земным, потому что Бог умиротворил через Господа Иисуса Христа, кровью креста и земное, и небесное. То есть вот есть возможность земному познать милость и познать спасение и возрадоваться вместе с небесами. И тогда, когда все земное минует, все временное пройдет, уже быть в вечности с Господом, прославлять Его в небесах. Будем благодарить, братья и сестры, в этот день Спасителя нашего, что Он примирил в теле плоти своей, смертью своей, чтобы представить нас святыми, непорочными, неповинными пред собой. У нас земных грешников бывших, да, которые были по злым делам, были наклонностям своим, были расположены ко всему, ко всякому непослушанию, ко всякому греху. А теперь Господь очистил, освободил, назвал своими детьми, братья и сестры. Как радостно, что Он, говорит, верую посадил нас на небесах уже. Смотрите, какое счастье мы имеем в Иисусе Христе. И пусть сегодняшний день, день воскресный, будет для наших сердец прежде всего благодарностью Господу за Его спасение, а потом уже и все наши нужды, и все наши переживания, потому что это все, пока мы здесь на земле, это все с нами будет, братья и сестры, и мы от этого никуда не денемся, и кому сколько Господь даст претерпеть, то пусть Господь и поможет нам в жизни все это перенести. И да прославится Его святое имя. В этот час помолимся, поблагодарим Его. Аминь.